здорово. Всем-всем привет от деда. Сейчас, раз у нас такая тема сегодня, то я сейчас другую музыку поставлю. Все, заходите, ребят, раздавайте всем ссылки. Будем пранковать, будем жарить пердаки, разный грешников. Я зверь, я дьявол, я сатана, я ищадя ада. Здравствуйте, меня зовут Рожкова Татьяна Алексеевна, кредитный институт. Очень приятно. Прима-коллект, уведомляю запись разговора. Очень приятно. Я вот по поводу договора Диксакинга звоню. Номер договора или номер дела скажите? Да, конечно, 599-789. Тут не работает, пожалуйста, перезвоните еще раз по данному номеру. Какая система? У меня не работает, перезвоните еще раз по данному номеру. Диксакинг вы делаете, скажите? Что? Диксакинг делаете? Перезвоните, вам ответить, всего доброго. Не, а вы вот делаете диксакинг, скажите? Нет. А почему? Вы же взыскательница. Положила. Да, дальше. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Романа Валентина Викторовна, кредитный инспектор компании «Прима-коллект». Ведется запись разговора. Чем могу вам помочь? А девушка, у вас такой красивый голос, наверное, вы хорошо сосете. Угу. А что, разве нет? Меня зовут Рожкова Татьяна Алексеевна, кредитный инспектор компании «Прима-коллект». Уведомляю запись разговора. Чем могу помочь? А Рыжкова это как... Так примерно. Что? Это примерно как... Вот так вот. Это примерно как ваша мама, вот так, как вы показываете. Все удобно. А это как? А как моя мама показывает, слышь? От охуевшая, блядь. Ах ты, сука, охуевшая. Рыжкова, блядь. Здравствуйте, компания «Прима-коллект», сообщаю записи разговора. Толмачева Екатерина Гривна, кредитный инспектор, слушаю. Да, я вот хотел нажаловаться на вашего выездника, выездного специалиста. Он лежит на пороге моего дома и нюхает мои носки. До свидания. Ну куда вы, блядь? Здравствуйте, компания «Прима-коллект», сообщаю записи разговора. Толмачева Екатерина Гривна, слушаю. Здравствуйте, ну ваш сотрудник нюхает мои носки. Мужчина в адекватности. Ну да, он нюхает мои носки, ну вы уберите его! Сейчас еще раз, ребят. Вдруг я на нее снова попаду, блядь. Да, здравствуйте. Ваш сотрудник нюхает мои носки! Зачем? Я не знаю, зачем он это делает. Можете его забрать, пожалуйста? Он пришел, говорит, вы должны денег. Я говорю, денег нет. Он лег у меня на порошке и начал нюхать мои носки. Он их забрал. У меня нет чистых носок. Он нюхает мои носки. Он их все забрал. Он их все присвоил. Черт погашения долга. Пожалуйста, заберите его. Угу. Откуда? Ну, с моего дома. Русская освободительная армия, дом 9. Квартира 7. Меня зовут Царулев Владислав. Срочно приезжайте и заберите своего сотрудника. Мои носки пахнут кокаином, он под кайфом. Почему вы такой хладнокровный, бессердечный? Вам что, хуй в жопу вставили? Вам все равно, что ли? Вы на бутылке сидите, что ли? Что у вас уже цветной металл украли с щитка, забрали, чтобы погашение задолженности. Да, это когда это давно ж было. А скажите, а вы... Ими выпили все бытовое. Да, было тоже дело такое, да. А, сука, да ты у меня, получается, на канал подписан. Ох ты, конечно, даешь. Так это ты мне дизлайки ставишь. Все, блядь, я тебя вычислю, убью нахуй. Не, признавайся, ты мне дизлайки ставишь. Да нет, я... Нет. А лайки ставишь? Да. О, отлично, свой чувак у коллекторов работает, отлично. Все, приятель, рад был слышать, польщен весьма. Давай, хорошего тебе дня, увольняйся от коллекторов. Всего доброго. Пока. Интересная концовка. Подкупил деда. Антицеллюлитный, японский массаж лица, Асахи, тайский массаж для взрослых и рекомендован детям с ДЦП. Опача, что тут у нас за извращение такое? Массаж, тайский массаж для взрослых и детям с ДЦП, это, наверное... Ну, не, если бы я был, конечно, действительно Цирулевым Владиславом, то и определенно мне бы очень понравился массаж, если бы, скажем, мне бы его сделали такой, будучи ДЦПшным дауном конченным, то, конечно, мне бы понравился такой вид массажа. Так. Алло. Да, здравствуйте, девушка. Я вот на массаж бы записаться хотел. А скажите, какое время? Да, меня интересует антицеллюлитный массаж. На первое. Да, и меня зовут Цирулев Владислав, и у меня ДЦП. Я бы еще хотел тайский массаж. Ага. Так, хорошо. Ну, давайте, я сейчас не дома, я вам перезвоню. А мне нужно вот это два вида массажа. Тайский массаж, я так понял, это массаж со счастливым концом. Нет. А что это такое за тайский массаж? Ну, это больше направлено на растяжение мышц, вот это. Растяжение мышц таза туда входит? Нет. Угу. Хорошо, девушка, диксакинг делаете? Нет. А массаж лингама? Нет. Я просто, понимаете, у меня ДЦП, я Цирулев Владислав, я в ДНР воевал, мне нужно реабилитироваться срочно, у меня косоглазие. Я поняла. Ну, я вам перезвоню, попробую. Хорошо, а растяжение мышцы лингама сколько стоит? Нет, это не делаем. А почему? Ну, вот так вот. Очень-очень жаль. Ну, я тогда очень буду ждать вашего звонка. Мне интересен тайский массаж для ДЦП. Хорошо. Для взрослых и детей ДЦП болезненных. Да. Алло, да, Зигхаль. Рот закрой, раз позвонишь только. Понял? А что такого? В полицию позвоню. Будешь ты у меня пидор в колбочках. Давай. Они бухал не обслуживают. Ах ты сука, блядь. Алло. А что делать, если бабушка проституткой была? Я с такими пидорасами разговаривать не хочу. Не, а что делать? Как это исправить? Как это исправить, скажите, бабушка? Как исправить данную ситуацию, данное недоразумение, скажем? Алло. Как раз твоя бабушка ебучая проститутка ублюдочная, блин. А крыса? А при чем здесь крыса вообще? Я ж по другой причине вам позвонил-то. Что это за слова... Словесный понос у вас. Что это вообще такое? Вы что себе позволяете? Вам что, не стыдно, что ли? Вам сколько лет, а вы такие слова говорите? Я вам позвонил за советом, а вы мне грубите. А зачем вы это делаете? А скажите, пожалуйста. Будьте добры. Бабушка-муха! Вы опять про Украину смотрите? Вот вы насмотритесь про Украину, потом еще... Я тебя проклинаю, что ты не мог телефон брать. Звони, чтобы ты ёбнулся, что ты от наркотика ты сдохла. Ну, смотрите про Украину на здоровье. Зачем же так меня сразу проклинать? Правда, на здоровье оно не будет, конечно. Оно плохо влияет на мозги смотреть телевизор. Вон, смотрите, сколько ватников на улице. Да, алло. Алло, Гимзер, здравствуйте. А я из муниципального управления, меня зовут Цирулев Владислав. А вы оставляли заявку на гей-парад, это вот когда он будет происходить и в каких территориальных границах? Слушай, ты что, черт что ли, блядь, я выебу нахуй, блядь, еще мразь. Не, я сатана вообще-то, я не черт, я сатана. Я из муниципального. Да ебало, сломаю. Да слышь, блядь, я тебя сейчас сломаю, придурок, блядь. Ты чё, мразь, блядь, я выжму твой рот, я выжму. Махнорылый, сука, взломщик, блядь, мохнатых сейфов, блядь. Давай подъезжай, блядь, сюда, я тебя жду, слышь. Куда подъезжать? Махнорылка, блядь. Мохнатка, блядь. Куда подъехать, блядь? Шо, мой сейф хочешь мохнатый вскрыть? На волосатой флейте моей сыграть, что ли, да? Я твой всё ебал, ты ублюдок, ты ебаный, блядь. Да я твой шапка ебал, а потом еще и срал в нее и на голову тебе клал. Я твоя мама зубы лечил, понял, блядь? Ты че, я твою маму ебал, ты че, хуёдок? Я твоя мама зубы лечил, я сказал, блядь. Я твой все ебал, твою домовую книгу ебал, начинаю большого... Махнорылый, блядь. Взломщик, сука. Ты кто, нахуй? Ты кто, блядь? Валет, блядь. Тупорог ты ебал, блядь. Хуйло ты ебаная, блядь. Я твой собака ебал. Я твой рыбки ебал. Я тебя спала сломаю, блядь. Я твой арбуз ебал. А потом тебе его жрать давал. Слышь, ты чё, мразь, блядь? Я твою маму ебал, блядь. Ой, всё ебал, блядь. Понял, ты хуйло, блядь. Нет, ты можешь говорить что угодно. Ты можешь говорить что угодно, но... Не, ну по факту твоя мама поставила свою жирную жопу. По факту, пока ты тут материшься, она начинает стонать. Она начинает стонать. Привет, сынок. Привет, сынок. Сынок, сына, сына, привет. Хуесос, бля. Иди нахуй, твой все ебал, фашмак, ебаный. Я тебя, бля, я тебя найду, я твой маму выебу, понял ты, хуйло, бля. Я твой... А, пойдешь со мной на рыбалку, слышь? Давай мириться. Хуйло, иди нахуй, твой все ебал. Давай мириться. Да. Алло, Стас, здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, свои действия. Это ваш сосед, Цирулев Владислав. Можете объяснить свои действия? По поводу... Вы в окно залупу показываете. Зачем вы это делаете? Понимаете, что люди ходят? А что, хорошего, что не показать? Есть чем похвастаться, что не похвастаться? Не, ну вы там жене или там мужу хвастаетесь, кто там у вас, это не важно. Но не людям же здесь. Бабки, дети ходят, и зачем вы показываете? Не, ну я не знаю, детям не показывают, детям не... А вы видели, да? Да, я, конечно, видел, стоит ну, мужик, как? Стоит мужик в здравом уме и показывает залупу в окно, это как такое не увидеть? Ну, хорошая, вот так видно, у меня как этаж-то какой? Ну, у меня побольше будет. Да ладно. У меня побольше будет. Да не может быть. Да может. Да нет. Да ну, может, да может. Да ну не может. Да можно даже взять штангель, там, я не знаю, там, померить. Ну, не, в толщину, может, у тебя там и больше, но в длину я выиграю. Ну, в длину. Я вот свешиваю, то есть, если надо что-то поднять с улицы, у меня третий этаж, я оп, выкинул, мне прицепили, я затянул. Вы так можете? Это ты цигуном, что ли, занимаешься? Цигун это тягание гирек на залупе или как? Кто гирек, кто? А, таскание гирек? Цигун, да, вот это, таскание гирек. А на... я даже не спорт такой? Ну, типа того, это китайское Блин, искусство. Я бы знал. Гири на хер это... вешаются. Вы профессионал, судя по всему, вы в курсе? Ну да, это у меня ж длиннее, я в курсе. Как? Я в курсе, я воду таскаю на своей залупе, когда никто не видит. У меня вода проведена, я вот раньше в своем доме жил, да, было дело там. А что по два ведра брать? Я оп, возьму маленькое, пятилитровое. Да, и на залупу цепляешь и нормально, да. Два по 10 в руки и пятерку на шляпу. О, нормально. Так, не, смотри, мы бы с тобой как-то бы это обсудили, все дело, но не надо людям светить. Не, я не всем, я не всем, я вот смотрю, смотрю, какой-нибудь мужик идет, думаю, похвастаюсь, пусть потом ему спится плохо, вот, увидит, какая... Не, одно дело, подожди, одно дело, когда ты мужику, который с барышней идет, это показываешь, а другое дело одинокому. Я раз барышням показал, потом она всю ночь в подъезд долбилась, скотина такая. Это она ко мне долбилась. Говорит, дай попробовать, я говорю, да ты что, сдурела, у меня жена. Она говорит, ну дай, сроду такой не видала, а? И вот. Она ко мне долбилась на самом деле. Да нет, ну я говорю, судя по голосу, то я помоложе буду. У меня, наверное, и причиндалы-то посвежее будут. Ну и шо, я старый мерин, все равно я все могу. Ну, мощь-то... У меня... Мало. Я ж могу как это, как по столу ударить, стол треснет, понимаешь? Ну... Я им во Вторую мировую немцам по каскам бил. Мне жалко шляпы-то свои от стола. Больно, наверное. Нет, ты попробуй, это круто. Непередаваемое ощущение. Стеклянный. Что еще раз? Стол стеклянный. Не, ни в коем случае, какой стеклянный? Ты что, шляпу порежешь? Зачем же стеклянный? Деревянный просто... Стеклянный. Да, просто деревянный, дубовый стол об него. Береза-то и школьник может треснуть. Береза-то она... Да, да нет, береза это хуйня питерская. Надо, чтобы дубовый стол был нормальный. У меня стол из перуанского кедра. О, не знаю, что это за хуйня такая, что за кедр и прочее. Нет. Главное, чтобы не сосна, потому что сосна напружинит. Так можешь, понимаешь, хером об стол ударить, и он тебе отсандалит обратно в лоб. То есть никогда не повторяй моих ошибок молодости. У меня выше пролетит. У вас в лоб, да, отсандаливает? Не, все равно, он, понимаешь, он стволом в лоб ударит и сознание потеряешь. Не надо такого делать. Ну, как-то непорядочно получается стволом-то в лоб. Вот, непорядочно. Поэтому ни в коем случае, чтобы не было какого-то там елового древа, чтобы это была не ель какая-то, вот так вот. А ель что? А ель что не так? Я же говорю, пружинит. Пружинит. Сосна пружинит и ель. В общем... Вот эти вот игольчатые пружинят все. Да, они пружинят. Вот дед, ну дед же, да, судя по... Да, Цирулев Владислав меня зовут. Видел, молодые ходят сейчас. Ну вот видел вот эти штаны, чуть выше колена у них мотня. Идет, мотню вот эту купил себе, которая... Ой, эти хипстеры такой... ебаные, еще эта колонка еще со своей, какую-то говенную музыку слушают. Да. Пердеж какой-то, говно вот... в уши прям, да, знаю. Как будто обосрался, а он-то типа идет, типа у него причиндалы там, дай бог. А у самого-то писюн там, как этот, как соска детская, там вот там еле видать, там об холод так вообще поссать даже не может. И вот он идет, выпечет вот этот свой вот этот отросточек свой, идет такой вот этих... Да. И хочет туда ему сказать, слышь, вот, мужики, смотри, посмотри, и вот я ему чисто так, ну, мельком, чтоб взглянул, и все. А девкам не показал, девкам раз показал, говорю, подъезд за дверь выломали, думаю. А-а-а. Подъездная дверь крепкая. Ну да. Вот. Знаю. А при детях-то никогда бы я... А я причем, я домой, когда прихожу, мне даже ключик этот не нужен. Я елдой по нему шлеп, и все, и дверь открылась. Не, вот этих пацанов я своим причиндалом обычно по голове бил причиндалом, чтобы они эту свою колонку не включали, из которой говно всякое играет, вонючее вот это аж воняет. Этот как его, на Новосибирске, этот ЛД, в рот его выебать, елдой моей. О, какой стрёмный тип, а все же его слушают, а гомосятина, гомосеком, а девки текут по нему. Ну, и их вообще, этих тупых дур, не понять, мою бытность... Это вот сейчас в наше время ЛД, это как ваш Агутин, помнишь, был? А, ну да, пидорас Агутин. Такой, да, конечно. Ну, а сейчас ЛД, раньше Агутин был, а сейчас ЛД. Ну ладно, рад был слышать, уже бежать пора. Все, давай, на связи ладно, тогда. Ладно. Да, давай, пока. Телефон доверия Главного управления МВД России по городу Москве. Оперативный дежурный, старший лейтенант полиции Козина. Чем можем помочь? Здравствуйте, девушка. Я хотел вот спросить, а я подтираюсь иконами публично возле церкви. А что мне за это будет? Что вы делаете? Подтираюсь иконами. Каким образом подтираете? Ну, я их кезаю под церковью, под храмом, и подтираюсь иконами. Я просто слышал, что он там задерживает людей за то, что они репостят всякие приколы на религиозные темы. И в нашем светском государстве их зачем-то сажают в тюрьму. Я граждан не консультирую по данному телефону. Если вы хотите получить консультацию, пожалуйста, можете обратиться в территориальный отдел полиции, либо к юристу. А вот можно мне кезать под церковью и подтираться иконами в целом? Вы меня услышали, что я вам только что ответила? А вы меня услышали, что граждан я вам... Граждан не консультируем по данному телефону. Ну, а почему? Вы что, ебанутая, потому что ли? Потому что телефон доверия для других А вы ебанутая, что ли? А вы ебанутая, поэтому... что ли, не консультировать меня? Что еще раз? А вы ебанутая, что ли, меня не консультировать? Походу, дело это вас касается, гражданин. Всего не, доброго. Вы что ли, ебанутая, реально? Дежурный час здесь, человек на ответке, Диди слушает. Да, здравствуйте. А вот у меня такая проблема сложилась с сотрудниками полиции. Я кезал на улице и подтерся портретом Гундяева. А они говорят, что это оскорбление чувств верующего. Но Гундяев же не является святым. Уточните, на какой улице это было? Вот недалеко от вас, поэтому я и... звоню. Большая Чаковская, вот примерно первый, второй дом вот в этих вот краях. Я кезал, потому что здесь больше негде. И я взял портрет Гундяева и начал подтираться. Ну, а зачем вы тогда это сделали, если... Ну а чем, мне рукой, что ли, подтираться? Я не знаю, для чего вы сюда позвонили. Не, просто если сейчас у меня вас... проблемы с сотрудниками полиции. Тогда приходите на Большую Очаковскую 16 и пишите заявление. Не-не-не-не. Дело в том, что они пытались меня задержать, я их ёбнул. В смысле, как мне теперь вас понять? Ну, у меня, я хоть старый, но у меня кулак еще твердый. Я одному челюсть дал, другому челюсть дал, два лежа. Я не знаю, что с ними. А на какой улице, сказали, находитесь? Большая Чаковская, тут первый или второй дом. Но я убегу в любом случае, я убегу. Я просто хотел с вами вот спросить, а почему вот это подтираться портретом Гундяева, это нельзя, это оскорбление чувств верующих. А не, просто вон молодежь жалуется, что за репост картинок их на религиозную тему их сажают в тюрьму. И вот я хотел поинтересоваться, Гундяев же он не является, я же не иконами подтираюсь, а просто портретом вонючего вора подтираюсь, друга нашей плешивой крысы, президента России Владимира Владимировича Хуила. Вот, и я его портретом подтираюсь, в этом же ничего страшного нет, это мое мнение, это моя позиция. Не рукой же мне подтираться, и не деревья же рвать, деревья они живые все-таки, у них листья, у них, может, пожал трубку. Да, я вас слушаю. Алло? Да-да. Да, кому я звонил? К Цирулеву Владиславу, а что вы хотели? Владислав? Да, Цирулев Владислав, да. Владислав Рулев, да, это? Цирулев, а что вы хотели? Ничего, что, твою маму выебать я хотел, блядь, я тебя найду, мразь. Так это ж не получится. Не получится тебя найти? Да, у тебя же пиписька не отросла, и вообще ты по мальчикам. Ну ты вообще, блядь, ну ты мужик, скажи мне, ты вообще ты мужик или кто ты, блядь? Я мужчина. Ну вот как тебя зовут, где ты находишься, ты по адресу? Цирулев Владислав. Пришел, подожди, а ты только по телефону такой смелый? Ну, давай увидимся, приезжай в Адлер, блядь. Да ты же засышь. Я приеду, я с тобой увижусь, блядь. Я с тобой, я твой в рот выебу, я тебе накончаю в рот, нахуй, тебя, блядь, сотру об асфальте, блядь. Так а ты же... Ты хуело, блядь. Так знаешь, а хуело, я к тебе, я тебе приехал, а ты свой гребень спрятал. Куда ты, мразь, приехал, блядь? Куда ты, нахуй, ты, да ты не мужик, блядь, ты хуй. Да я к тебе приехал, а ты свой гребень спрятал. Куда ты, мразь, приехал, блядь? Ты даже не знаешь, где по адресу, я живу, я по ебал, адресу. Блядь. К квартира. Я твой маму ебал. Ты хочешь услышать? Я твой... Все, я твой мамин клитор ебал. Я твой в жопу ебал, блядь. Я твоих детей маму ебал, блядь. Твой маму ебал. А скажи, ебал. У меня вот, свиная... Ты не мужик, блядь. Ты не мужик. Ты хуй, блядь. А у меня свиная ферма. Ты не мужик, блядь. Я твой рот ебал. Ты послушай, у меня вот свиная ферма. Ты моих свиней тоже ебал? Да я твою маму свиньи ебал, блядь. Твоя мама свинья, твоя, блядь. Твоей мамина пизды, блядь. Хуй она, блядь. Она, блядь, никуда нахуй, блядь, не годится, что такое ублюдка, как ты нахуй, блядь, я родила, твоей, блядь, понял? Я твоей маме, народ... Я твой всё ебал, блядь. Я твоей маме зубы лечил. Блядь, ты еще раз, гондон, ты, блядь, мою маму вспомнишь, я тебя найду, ты мразь. Так я ей на голову найду, срал. Блядь. Я твой все. Я твоей маме не то, что в рот срал, блядь, я твоей маме все ебал. Ты хуй, я твой все ебал, тебе говорю, твой, блядь, домовую книгу ебал, блядь. Начиная от маленького, заканчивая на, блядь, все ебал. Так я же... Хуй, блядь. Твой живой, мертвый я ебал, твой все ебал. Гондон ты ебаный, блядь. Ты не мужик, нахуй, ты хуй. Ты лоб, прям, блядь, такой понял? Террорист. Ты, блядь, в Адлер приедешь, а твой маму... Так выебал. Я в Адлере живу, стой, я в Адлере, блядь, живу, блядь. Слышь? Я тебя жду, блядь, я тебя жду, нахуй, звони мне. А ты засал, блядь, что ли? Давай-ка. Обезьяна! Обезьяна! Ты засал? Обезьяна! Алло, отец Сергий, здравствуйте. Мне доктор прописал свечи ставить. Ну так, ладно, еще дальше. Да, и вот я хотел узнать у вас, как специалиста, который в этом разбирается. Мне нужно потолще, потоньше. Зажженные во время службы или дома их ставить, или как? Как это делать? Свечи в храме ставят. То есть прямо в храме, то есть пускаю штаны ставлю, а хорошо, а какая толстая, тонкая? Ну вы придете там, выберете любую. То и есть, меня не прогонят? Да не прогонят. То есть за то, что я со спущенными штанами вставляю себе свечу, меня не прогонят? Вот этого я... Вот этого, конечно, делать не надо. Ни в коем случае. Да, так я не понял, он вам... Разъясните, пожалуйста. Какие-то вообще... Так, я не понял, вы какую-то вообще говорите ересь. Почему я это понял, ересь? Что вы надо мной издеваетесь надо мной? Не, я... Или так, нет. Шутка такая? Не, какая шутка? Нет. А какая ересь? Подождите. Вот так что это, этому врачу надо сказать, он что-то ерунду какую-то вам говорит. А на собрании разве было сказано, что свечи вставлять это ересь? Как этот сбор назывался? Я образно говорю, но такое дело вообще я не практикую и не знаю. Наверное, точно не ко мне. Как-то вы не практикуете, вы же священник Русской Православной Церкви. Похомославный. Свечи-то мы не... Все, хватит разговор. Ну почему, отец Сергий? Алло, здравствуйте, компания «Прима-коллект», да. Слушаю вас. Здравствуйте, девушка, у меня такой вопрос, а вы мух едите? До свидания, мужчина. А время почему до свидания? Нет, я только с адекватными людьми общаюсь. Не, я адекватно спросил, вы мух едите? Давайте я пока не получу ответ на свой вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, «Прима-коллект», Москва, старший кредитный инспектор Болдун Илья Анатольевич, запись разговора, я вас слушаю. А вы мух едите? Ну, меня ваш рацион совершенно не интересует. Не, мужчина. Я про вас спрашиваю, вы мух едите? Это так, лайт. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка, а вы мух едите? Душевно больной мужчина? Не, вы мух едите, скажите. Ну, куда уж в вашем возрасте хулиганить-то? До свидания. Да или нет? Это лайтовая версия приколов над коллекторами. Сейчас я получу ответ все-таки. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы мух едите. Это вы опять хулиганите, мужчина? Не, вы просто скажите. До свидания, разуму вам. Ну вы едите или нет? Алло. Да, здравствуйте, девушка, а вы мух едите? Мужчина, мух не едим, до свидания. Как это такая жаба и мух не ест? Это вы про маму? Чё вы врете? А чем вы, жаба, питаетесь, если не мухами? Ну, мамы спросите. Моя мама знает, чем вы питаетесь. Хорошо, если мух такие жабы не едят. Алло. Здравствуйте, а вы земляных червей едите? По какому вопросу звонок поступает от вас? Вы земляных червей едите. Погромче говорите, я вас не слышу. Вы земляных червей едите. Погромче, вас очень плохо слышно. А уши помой. Погромче говорите. Можно, можно вам нассать в уши, чтобы вы лучше слышали? Алло. Алло, Наталья, здравствуйте. Меня зовут Цирулев Владислав Александрович, я сотрудник налоговой. У вас накопился долг за телефон. У вас за телефон долг накопился. 200 тысяч рублей. Вы когда оплачивать будете? Чего? У вас долг за телефон накопился. 200 тысяч рублей. Вы оплачивать собираетесь? Ты кто такой вообще? Цирулев Владислав Александрович, что тебе не понятно? И что дальше? Какой долг? Дальше мы твою квартиру продадим, если не оплатишь. Иди ты нахуй, понял? Да ты... Алло. Алло, Юлечка, здравствуйте. А вы вот у меня вчера сметанку ели, и вот когда я пихал свой пальчик в ваш шоколадный цех, вы обронили пакет с белым веществом, я хотел бы вам его вернуть. С каким? Ну, с белым веществом, я без понятия, что это за вещество. Слышите, дедуля, понимаете, что-то вы путаете. Меня вообще зовут по-другому. А вы под белым веществом, что ли? И под белым... Ультрафиолет! Я не бываю. Я вообще не бываю под белым веществом. Это во-первых. Во-вторых... А под бурым веществом? Под хмурым? Вчера я у кого-то что-то... Слизывала? Сметанку, да, сметанку. Сметанку? Вы диксакинг. Вы диксакинг мне вчера делали. Когда это было? Вчера вы мне диксакинг делали. Ну, сосали старческий писюн. А, я сосала старческий писюн. Да, слизывали сметанку. Ну, ты хуево, ебучий. Ответы за слова за свои. Слышь ты, блядь, ты вчера у меня взяла 500 рублей. Ты за слова за свои ответишь? Хорошо, ответишь? Верни мне 500 рублей. Тогда ответишь? Пятихатку уже потратила? Какую же пятихатку я должна возвращать? Я тебе вчера дал пятихатку и дал свой старческий огуречек тебе в рот. Ты его довела до сметанки и его начала вылизывать, подчмакивать, подчавкивать им. Да. Ты подчавкиваешь, ебучий, старик ебаный. А что там за черт на заднем плане? Нет, не виноват, понятно. А что там за черт? Да, там, походу, она выглядит так, что дед ей бы даже подышать на свой огуречек не дал бы со 100 метров. Слушай, оперативный дежурный. Да, здравствуйте. Это ж казачество, да? Да. Центральный казачий войск, оперативный дежурный. Да, вот такая ситуация. Я вот шел по улице, услышал звон медалей. Я шел по звуку и увидел, как вашего казака по кругу чеченцы пускают. Это как? Это нормально? Это где произошло? Это на Тверской. Когда было событие? Вот примерно 20 минут тому назад. То есть он, в принципе, был не против. То есть он говорил, ошмагайте меня плеткой, и чеченцы его по кругу пускали. Что за херня такая? Я не знаю, может, не надо так выводы делать быстрые. То есть это не по-садомински, понимаете? Это не гейски, это не гейропейски. Это было по-настоящему, по-русски, по-мужски. Его по кругу просто пускали. И ему хуёчки пихали. И вот такая вот. Ужасно. Ну а что он, какой пьяный был или что? Что, почему? Не, он абсолютно трезвый, его, когда чеченец ебал, у него медаль одна в другую стучала. У тебя соседи полезли. Это просто пиздец какой-то. Ну вот, вот так вот, вот так вот. Они голосуют за Путина. Я подошел спросить, что это такое. Он говорит, это посвящение в казаки. Да это какие-то мудаки, а не казаки. Ну как, а почему это мудаки? Ну вы же тоже в жопу ебались в свое время. Слушай, мужчина, иди нахуй, вот тебе говорю. Ну вы же ебались в жопу, ну серьезно. Слышь, мудак, еще раз сюда позвонишь. Слышь, мудак, еще раз ты меня обозвешь, я тебе пизды дам. Алло. Алло, Ибрагим, алло. Здравствуйте, по поводу вашей мамы поговорим. Иди нахуй, иди нахуй. Ну по поводу вашей мамы. Дело в том, что мы любим друг друга, но я не являюсь мусульманином. И у нас, да, может я, быть... Что ты говоришь? Подожди. Бля, подожди. Я, бля, ты сукин сын, чтоб ты нахуй в аду горел. Ты знаешь, что я тебя никогда не поймаешь, если ты такие вещи мне говоришь. Ну я просто... Аллаха, я разрешение спросить, разрешение. Я с тобой не хочу разговаривать, ты маму трогаешь. Можно ли ее, я ее потрогать хочу, можно ли, вы разрешаете? Я просто не являюсь мусульманином, но мы любим друг друга. Любовь это слово Аллаха, то есть слово Аллаха, любовь, оно превыше всяких законов твоих, вот этих законов шариата, которые ебанутые на всю голову. Мы с твоей мамой любим друг друга и хотели бы, мы хотели бы совершить коитус, диксакинг. Если ты мужик, послушай себя, если я мужик, можно твоей маме прибор свой засунуть? Ты вот знаешь, что ты конченый очкошник, здесь ган. А почему это я очко? А с чем это? Ты так помнишь, бля? Ну а чё ты на меня материшься, за что? Ты так помнишь, бля, ты... А что, нельзя звонить, что ли? Ну что вы никому сказать, да что тебя... Ни семьи нет, никого тебя никто, да тебя так... А, Ибрагим... Сука, понял, да? Ибрагим, я с твоей мамой хотел бы... Я тебе говорю, ты... Алло, да, я... Давай без криков договоримся. Жопу закрыть! А твою, что ли? Слышишь меня, Сатана? Твою, что ли, жопу закрыть? А ты гомосексуалист, алло, что ли, Ибрагим, алло? Ты очкошник, что ли? Слушай, она, очкошник, это ты же... Ты очкошник, что ли? У тебя жесть... Подъезжай на русской освободительной армии, я тебе говорю. Подъезжай, давай, я тебя жду. Я тебя жду, очкошник. Подъезжай, я тебе сказал. Я тебе леща выпишу своего отцовского. Ты теперь мне сынок, понимаешь? Если ты меня видишь, я тебя зарежу, я тебя... Ты мне сынок теперь, на отца не смей ножичек подымать. Ножичек на папку не смей подымать, я тебе сказал, Ибрагим. Я тебя в живых не оставил бы, я поймать. А то смотри, я тебя в одеялке унесу, ясно? Общественный пункт охраны порядка. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка. Я закрыл, раскрыл всемирный заговор. Да. Здравствуйте, научите меня вызывать Дримору. Пошел нахуй, козел страшный. Ну, Дримору вызывать. А у вас задолженность за телефон. Слышишь, пошел ты, козец, пизду, понял? За телефон задолженность. О, Фрося, нормально. Пошла. Да, что вам надо? А у вас задолженность за телефон 200 тысяч рублей. Кому? Рублей. За что? За телефон. А почему должна я платить вам? Ну, потому что вы телефоном пользуетесь и не платите. Я плачу все. Хорошо, давайте номер карточки запишите, вы мне скинете. Да сейчас скину тебе. Кто-то у меня есть. А я за телефон собираю деньги. Собирай за телефон, ну и собирай с собой. Да, так... Ты мне больше не звони. Не выебуй. Мне уже 90 лет. Оставить меня. Не выебуйся. Пошел нахер. Почему это? Запиши номер карточки, запиши. Сейчас запишиваю. Диктую. Диктую, ага. 0208. Пошел, отвини. Пошел нахрен. 0208. Первые цифры. Записываешь? Ага. Сейчас записываю. Да, записываю. Номер карточки. А скинешь 200 рубликов, и долг погашен. Ага. Сейчас. То есть смотри, если будешь платить через кассу, то это 200 тысяч рублей. А если мне на карточку, то просто 200 рублей, я долг спишу. Я плачу за все. А за солнечный свет платите? Плачу за все. Ну что вы вот это трете? Ну невозможно за солнечный свет платить. Это недавно. Что-то такое есть. Откуда ты звонишь? Я сбор. Меня зовут Цирулев Владислав, я косоглазый мальчик. Вы должны меня знать. Откуда ты звонишь? Из Москвы, из центра звоню. А я живу в Орле. Какого ты хера ко мне звонишь? Так а мне похуй, где ты живешь. Я за телефон деньги собираю. Я звоню в милицию. Запиши номер карточки. Пошел нахер, у меня никакой карточки нету. Ну зато у меня есть, скинешь просто. Ну и что? Пошел нахер. В банкомат. В банкомат пошел закинешь. Закинешь пошел банкомат. Пошел нахуй. Ну почему? Зачем ты материшься, слышь? Придурок, чертов! Что за ко мне привязал ты? Ну, заплати. Пошел нахуй. За телефон заплати, слышь. Все, давайте, ребят. Все, ребят. Да, стрим был хороший. Всем спасибо, всем пока.